Глава 10. Дома ничего не изменилось. Алиса зажгла свет и обошла свои две комнаты и ванную. Папа давно, еще до рождения Алисы, купил этот дом с большим участком на одной из ближайших спальных планет, потому что ютиться в квартирке на Земле было ниже его достоинства. А купить дом там — это надо было иметь такой блат в ЗС, что уже тянет на государственную измену. Конечно, отсюда добираться до Земли приходилось телепортом, но у папы свободный график, что ему часы пик. Дом разлегся на пологом холме, поросшем идеально подстриженным газоном с расставленными в ключевых местах живописными деревьями. Теперь Алиса занимала в его разлапистой структуре небольшое крыло с восточной стороны. Утром солнце будило ее раньше, чем она была готова проснуться, а к тому времени, как она приходила домой с репетиции, свет мерк, создавая ощущение, что день давно кончился, и ничего полезного или важного сегодня уже не сделать. Вот и сейчас она вошла к себе с залитого солнцем крыльца, но оказалась в потемках, перегруженных мебелью комнатах, заваленных вещами, которые она выволокла, когда собиралась в тур и в панике решала, что брать. Теперь ей предстояло распихать это все по местам и найти место для сувениров, а завтра заново погрузиться в рутину, как будто ничего не было. Она никак не могла понять, как это сделать. Вот только что же была свобода, были горы и реки, поезда и унгуцы, Лиза и Ясень. А теперь это все вдруг выключили, как кино, не дождавшись развязки. И снова вокруг мрачные застенки, и книга жизни продолжается даже не с красной строки. Сил на то, чтобы открыть чемодан или убрать с кровати вываленную одежду, не было. Так что Алиса пошла в свою рабочую комнату, спихнула с кресла коробку из-под кроссовок и села за бук. Его она с собой даже не брала. Зачем, когда там, в выключенном теперь фильме, была настоящая жизнь? Бук встретил ее стопкой уведомлений. Просматривать сообщество по куклам она тоже не была готова. Это надо делать в спокойном состоянии, от скуки, чтобы убить время, а не тогда, когда сердце стучит в ушах в надежде достучаться до какого-нибудь решения. Какого? О чем? Алиса не знала. Она мотала уведомления, скользя по ним расфокусированным взглядом. Синенькие от сообществ, зелененькие от календаря, сиреневые от мамы. О, розовая, а это что? Она моргнула и вчиталась. Проклятие, она забыла предупредить психолога, что пропустит визит. Так и знала, что что-то забудет, когда собиралась. Вина навалилась такая, словно по Алисиной вине у тетки попугайчик сдох. Она ведь сидела, ждала, готовилась к приему, а Алиса просто забыла. Наверняка ей звонили с ресепшена, а она в это время... Кто его знал, чем она занималась? Может, бегала, может, спала, может, Ясеня дразнила. От последней мысли стало особенно больно. Да дразнилась, он даже не попрощался. Еще и психологиню ждать заставила. Кругом молодец, вот папа-то похвалит. Уж наверняка доктор Кизи ему пожаловалась. Папа нашел ее для Алисы, когда та еще в школу ходила, и с тех пор тщательно следил за тем, чтобы Алиса не пропускала сеансов и не расстраивала своего специалиста молчанием, враньем или агрессивными выпадами. Алиса положила лоб на столешницу и покатала вправо-влево, смиряясь с мыслью, что надо звонить в клинику и назначать новую встречу. Половину этой встречи она будет выслушивать про свою безответственность в отношении собственного ментального здоровья, которая, несомненно, является причиной, по которой это здоровье не улучшается. Вот брат в свое время, когда у него были проблемы, смог взять себя за шкирку и вытащить из болота. А она... Алиса в панике вскочила и рванула обратно в спальню. Она же не поздоровалась с братом! Кукла смотрела на нее в потемках благожелательно, как задобренный божок. Алиса метнулась к чемодану, вывалила на пол все содержимое и нашла крошечный кукольный сервиз из чайничка, расписанного ковылем, и чашечек не крупнее булавочной головки. «Я тебя привезла», — прошептала она, расставляя наборчик на столике у локтя брата. «Сувенир с Муданга. Ты там не бывал. Представляешь, теперь я бывала где-то, где ты нет». Это была такая странная мысль. Вроде и горькая, потому что брат, скорее всего, уже нигде никогда не побывает. Но и внезапно греющая. Алиса сделала что-то особенное, что-то необычное, что-то, чего от нее никто бы не ожидал. Пусть это было не ее решение и не ее достижение, но теперь она приобрела жизненный опыт, которого не было ни у брата, ни у папы. Никто из них не бывал на Муданге, а Алиса бывала. Никто из них не катался на подводном поезде, а Алиса каталась. Это была глупая детская гордость, но она немножко компенсировала горечь. Алиса всмотрелась в кукольное лицо брата. Ставя чайный набор, она немного задела его руку, и теперь он как будто указывал на лежащий там же на столике игрушечный телефон. «Позвонить?» — пробормотала Алиса, привычно принимая это как знак судьбы. Маленький такой, незначительный значок. «Кому?» Она мысленно перебрала людей, связанных с братом, которым она могла бы позвонить. Первой на память пришла Лиза, но с Лизой они всего несколько дней как виделись, чего ей звонить. «Кристинка?» — Алиса поежилась. Она полностью разделяла Лизину неприязнь к этой девушке. Лиза формулировала свою неприязнь словами, мол, переобувается в прыжке, только и жди подставы. Но Алисе скорее просто казалось, что Кристинино восхищение братом было каким-то болезненным. Чья бы корова мычала, конечно, но по собственной воле и без веского повода связываться с ней Алиса бы не стала. А кто еще? Она вынула из кармана телефон и стала проматывать полный список контактов. Людей там почти не было, в основном организации, и сохранены они были только для того, чтобы узнавать и не брать трубку. Пара человек из оркестра, еще пара из предыдущего, откуда Алису попросили, потому что она не вписалась в коллектив. Массажистка, к которой Алиса уже больше года не ходила и боялась за это огрести, так что не выходила на связь. Девушка, делающая кружева для кукольных мужских рубашек. При последней встрече Алисе показалось, что они поссорились, но она не была уверена. Начальник брата, какая-то шишка в межпланетной безопасности. Алиса даже не помнила, при каких обстоятельствах у нее оказался его телефон. Но, безусловно, это был человек, связанный с братом. Она покосилась на полку, где Ашинская так и сидела с выставленной вперед ладонью. Мол, ну чего ты медлишь? Не успев ничего подумать, Алиса нажала на вызов. Ее тут же накрыло волной ужаса. Что она делает? Зачем она звонит этому важному и занятому человеку? Да ей даже сказать нечего. Она кинулась сбрасывать, но с перепугу пальцы не попадали по иконке, и прежде чем она справилась, начальник ответил. «Госпожа Романова?» — спросил низкий урчащий голос. «Она у него записана, что ли?» Алиса выдала из себя какое-то невнятное мычание. «Рад вас слышать», — продолжила это невозможное явление действительности. «Как у вас дела?» «Нормально», — смогла выговорить Алиса. Что еще сказать она не представляла. Пауза затягивалась. «У вас появилась какая-то новая информация, или вы просто проверите?» Спокойно продолжил начальник, словно предлагая ей выход из ловушки. То есть она могла просто выбрать второй вариант, и он даже не разозлится? Ну, первый она выбрать не могла, а своих мыслей у нее в голове не было. «Проверить», — прошептала она. На том конце вздохнули. «Увы, у меня тоже ничего нового». Его голос звучал грустно. Наверное, он надеялся, что Алиса что-нибудь нашла, или что с ней кто-нибудь связался. Но кто станет иметь дело с Алисой, даже если и захотят рассказать о судьбе ее брата? Конечно, начальник грустил. Шинский был звездой и героем. Его исчезновение стало для всего региона огромной потерей. Этих речей Алиса тогда наслушалась. Шинский справлялся со всем и шел своим путем. Даже упав на самое глубокое дно, он смог выгрести. Алисой вдруг овладело какое-то нездоровое возбуждение. Рука с телефоном задрожала от одной мысли, чтобы открыть рот и задать такой вопрос. А о том, что он означал и зачем был нужен, Алиса просто не могла думать, иначе сердце бы застряло в глотке, и она бы не выдавила ни слова. «Скажите», — пропищала она, аж горло заболело от натуги. «А к какому психологу он ходил?» Начальник задумчиво помычал. «Когда его напарника-то убили?» «Я так не помню, это ему в больнице направление давали, не от нас. Я посмотрю». «Спасибо», — прошептала Алиса, потому что связки отказали окончательно, прямо как у брата. «До свидания». Начальник что-то ответил, но она уже отняла трубку от уха и сбросила, не переспрашивая. По лицу и спине катился пот. На что она надеялась? Конечно, 8 лет прошло с тех пор, как брат исчез. А с тех пор, как нуждался в лечении, все 16. Как она посмела вообще приставать к важному человеку с таким дебильным вопросом? Что она вообще о себе возомнила? Только потому, что он записал ее имя в контакты, решила, что он ей что-то должен? Он наверняка надеялся, что Алиса может быть полезной в расследовании. Но она была в этом такой же бесполезной, как и во всей остальной своей жизни. Вытерев пот и слезы, она отвернулась от полки и принялась злыми рвущими движениями расшвыривать вещи по местам. Деревянную куклу, об имени которой она припиралась с Ясенем, она даже не стала распаковывать. Сейчас у нее не было сил смотреть на это свидетельство другой реальности, в которую Алиса никогда не вернется. На улице стемнело уже по-честному. На удивление, папа все еще не явился на порог Алисиного крыла, чтобы обвести осуждающим взглядом ее саму и ее сувениры, и к столу ее тоже не затребовал. Она понимала, что рано или поздно это произойдет, и предпочла бы получить взбучку до того, как займется чем-нибудь приятным, а не в процессе. Поэтому, поправив одежду и сжав зубы, Алиса отправилась в основную часть дома на ковер к папе. В столовой мама в одиночестве жевала сашими из ресторанной доставки. «Папы нет дома?» — выпалила Алиса вместо приветствия. В их семье готовил всегда именно он, и ничего, что вышло не из-под его руки, домочадцы употреблять в пищу не имели права. Если бы папа просто был у себя в кабинете, мама бы никогда не рискнула заказать доставку. «Нет, он в командировке», — мечтательно улыбнулась мама. Хочешь рыбки?» Алиса хотела. Мама, скорее всего, даже не заметила, что дочери не было дома 2 недели, если папа не разорялся по этому поводу дни напролёт над ухом. Хотя мама как-то умела его игнорировать. Она вообще жила в своем собственном мире экспрессионистской живописи акрилом и темперой. «Давно он уехал?» — уточнила Алиса, соображая. «Надолго папа обычно не уезжал. Концерт, ну два, и снова дома». «Да?» — пожала плечами мама. «Какая у тебя кофточка интересная? На земле купила?» Алиса бросила быстрый взгляд на дареный пиджак, или кардиган, или кто уж он там был. Она даже не помнила, когда натянула его поверх футболки. Наверное, не придумала, куда его девать в шкафу, потому что у нее не было отделения для плечиков. Вот и надела. «Это смуданга», — сказала она. «Красивая». Мама с интересом рассматривала вышивку на вороте и груди. «Я бы тебя порисовала в ней. Ты сейчас занята?» Алиса пожала плечами. Она думала, что в ближайший час придется терпеть папину укоризну, а теперь вроде как свободное время образовалось. Почему бы не посидеть с мамой? Какая разница, у себя в комнате в телефон втыкать или у мамы в студии? Все равно та, взявшись за кисть, теряла связь с реальностью еще круче, чем сама Алиса. Вечер прошел странно и пусто, будто в каком-то предбаннике в ожидании, когда потолок наконец упадет на пол, после чего можно будет войти, хрустя обломками, в привычную жизнь. Но потолок все не падал, а привычная жизнь не наступала. Алиса так и легла спать, ничем особо не занявшись. На следующее утро она притащилась с футляром в репетиционный зал. У Томислава были какие-то идеи обновления репертуара, надо было сосредоточиться, а Алиса каким-то образом за 2 недели отвыкла от толкучки на телепортационной станции и в битком набитой общественной авиетке. Когда Алиса спустилась в подвальчик небоскреба, где они работали, она уже была готова кого-нибудь покусать. «Приглашение на кинину», — как раз говорил Томислав. «Виза не нужна, но анкету заполнить надо. Отправляемся в пятницу». Алиса замерла на полушаге. «Мы еще куда-то едем?» — изумленно спросила она. Такая возможность ей в голову не приходила. Томислав едва заметно поморщился. «Насчет тебя не ясно пока. Посмотрим. Ну, все в сборе, давайте настраиваться». Алиса с трудом заставила себя попилить скрипку до обеда и не надоедать Томислову с вопросами. Однако в перерыве, стоило ей нацелиться на него, он куда-то испарился с телефоном у уха. «Почему насчет меня не ясно?» — спросила она ударника, который с Томисловым вроде как и помимо работы зависал. Тот собрался было что-то ответить, но потом скривил невнятную рожу и пожал плечами. Алиса жевала свои зерновые батончики, бессмысленным взглядом таращась в телефон, где не было ничего нового или интересного, в ожидании, когда Томислав вернется, и даже не сразу заметила висящее в панели уведомлений сообщение. Ей писал начальник брата. Алиса уронила телефон, опрокинула чай и окунула в получившуюся лужу батончик, прежде чем совладала со своими руками. Дрожащими пальцами она развернула шторку и прочитала сообщение. Это была ссылка на профиль психолога на сайте клиники с припиской «Вот это». Кто-то зудел над ухом на тему того, что Алиса развела слякоть и даже не пытается убрать за собой. Она поспешила выйти в коридор, чтобы не отвлекаться. Набрать «спасибо» и так было слишком трудно. Пальцы не слушались, в глазах все плыло. Он вспомнил. Не просто вспомнил, а ответил. Алиса вот так в наглую попросила, и он нашел контакт. Разве так могло быть? Может, ему что-то еще нужно? Никто бы не стал ради Алисы работать даже лишние 5 минут. А это ж надо было поднять личное дело брата или что там. В своих мыслях Алиса не заметила, как поднялась на улицу, где чуть не уперлась лбом в спину Томислава. Он стоял на тротуаре, едва выйдя из-под козырька, обрамленный силуэтом узкого небоскреба через улицу. Темное стекло отражало стальное небо, как водная гладь, рассеченная только зеленью балконных джунглей. «Да кто бы знал», — говорил Томислав в свою трубку. «Романов не отвечает. Я без понятия, пытаться ее готовить или сразу Ника». Алиса замерла, стараясь понять, о чем он говорит. Томислав слушал собеседника, потом пояснил. «Ну, хрен же его знает, отпустил почему-то на муданг. Я ему написал, как всегда, когда приглашение пришло. Он, как всегда, ничего не ответил. Я был уверен, что он ее опять вместо тебя поставит. А она взяла и поехала. Откуда мне знать, как она с ним там договорилась? И теперь вот на кинину собираемся, а я без понятия, она поедет или Ника. Думал, может, ты знаешь, тебя же он предупреждает, когда ставит ее вместо тебя, разве нет? У тебя с ним никакой больше связи нет?» Алиса приросла к месту, настолько неспособная двинуться или хоть вдохнуть, что не удивилась бы, если бы начала фотосинтезировать. Выходило, Томислав сам сообщал папе о гастролях? И почему вообще ее это удивляло? Папа контролировал абсолютно все в ее жизни. Он имел огромное влияние в музыкальных кругах и не раз похвалялся своими манипуляциями за ужином. А оркестр Томислава был всего лишь вчерашним стартапом. Она так и стояла на верхней ступеньке лестницы, ведущей в цокольный этаж, когда Томислав закончил разговор и повернулся. Алиса не знала, что выражал ее взгляд, но Томислав отшатнулся и выставил вперед руку с телефоном. «Слушай, ну а что я мог сделать?» — выпалил он неверным голосом. «Твой папаня бы мне всю карьеру загубил, если бы я отказался ему сливать даты поездок. Оркестр не прожил бы и года. Ты, кстати, сама-то не знаешь, отпустит он тебя на Кинину или где?» Алиса продолжала молча смотреть на него. Необходимости что-то говорить она не ощущала. Голову затопил приятный теплый сумрак. Она просто понимала, что кончилось. Кончилась Алиса. Или кончилась ее привычная жизнь. Кому-то из этих двоих надо было покинуть сцену, потому что сосуществовать они больше не могли. Томислав еще что-то бормотал, пятясь, пока ему не посигналила проезжающая машина. Он шарахнулся обратно на тротуар, потом обошел Алису по широкой дуге и канул в подвал. Алиса осталась одна, уставившись невидящим взглядом в вывеску кафе на первом этаже небоскреба. Над перилами из имитации дерева висели несколько кашпо с занавесками из ползучих растений. Было похоже на вход в царство владычицы озера. В кафе играла музыка, но с этого расстояния и смешавшись с шумом города, она превращалась в мрачный рокот, словно огромный старый робот-чистильщик ехал по Алисиным следам, стирая свидетельства ее жизни. Алиса шагнула вперед, чувствуя, как место, где она только что стояла, обновляется, очищаясь от следов ее присутствия. Еще шаг. Щетки робота надежно отскребали от тротуара связь Алисы с оркестром, собравшимся в подвальном помещении. Шаг. Пространство исказилось, отделяя Алису от мира, завернув ее в огромный мыльный пузырь, на стенках которого расстояния сокращались и вытягивались. Шаг. Оглушительный гудок вырвал Алису из ступора. Она стояла посреди дороги, а сквозь лобовое стекло ей угрожающе жестикулировал какой-то мужик. Алиса побежала вперед и взлетела по лестнице с перилами из имитации дерева, скрылась за стеклянной дверью и занавеской растений. Внутри вместо хором королевы-фей обнаружилась барная стойка и высокие узкие столы вдоль окон с видом на те самые зеленые занавеси. На вопрос бариста, чего бы ей хотелось, Алиса ответить не смогла, но та, понимающе кивнула и организовала ей что-то пенное и сладкое, отчего Алиса как-то сразу успокоилась и даже немного разомлела. По привычке уставившись в телефон, который так и держала в руке, она снова уперлась взглядом в сообщение с контактами психолога. Она позвонила, прежде чем начала соображать. Пока висела на линии, успела подумать, что та женщина наверняка уже сменила работу или занимает теперь какую-то управляющую должность, а не работает с пациентами. А еще что она вряд ли помнит брата, а даже если помнит, у того-то совсем другие были проблемы, чем у Алисы. Да и запроса никакого у нее нет. Какой запрос, когда ей оказалось не по пути с собственной жизнью? «Я бы хотела записаться к Лине Крамер», — выпалила она, едва ресепшенист взял трубку. «На как можно быстрее?» «Через полчаса пойдет», — не растерялся он.